Доктор Цабель. Где открыть Библию? Когда ты ищешь внутренний мир, открой послание к римлянам и прочитай 5 главу, 1-2 стих, а также Евангелие от Иоанна, 14 главу. Когда все складывается в согласии с твоими желаниями, прочитай Псалом 32, 99, а также первое послание к Тимофею, 6 главу, послание Иакова, 2 главу, с 1 по 17 стих. Когда ты доволен собой, прочитай Притчи, 11 главу, а также Евангелие от Луки, 16 главу. Когда ты ищешь самое выгодное помещение капитала, поразмышляй над 7 главой Евангелия от Матфея. Когда ты приступаешь к новой работе, открой Псалом 1, Притчи 16 главу, послание к Филиппийцам 3 главу, 7 по 21 стих. Когда ты попал в положение, связанное с большой ответственностью, прочитай книгу Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 9 стих, а также книгу Притчей, 2 глава, 2 послание к Коринфянам, 8 глава, с 1 по 15 стих. Когда ты собираешься строить новый домашний очаг, прочитай Псалом 126, Притчи 17 главу, послание к Ефесянам 5 главу, послание к Колоссянам 3 главу, первое послание Петра 3 главу с 1 по 17 стих, а также первое послание Иоанна 4 главу. Когда ты отдыхаешь и веселишься, открой Евангелие от Матфея и прочитай 15 главу с 1 по 20 стих. Прочитай также второе послание к Коринфянам, 3 главу, послание к Галатам, 5 главу. Когда ты хотел бы правильно обращаться с твоим окружением, прочитай послание к Римлянам, 12 главу. Когда ты переживаешь за членов твоей семьи, читай Псалом 120, Евангелие от Луки, 17 главу. Когда ты обескуражен, читай Псалмы 22, 42, 43. Когда нужда растет, читай второе послание к Тимофею, 3 главу, послание к Евреям, 13 главу. Когда друзья от тебя отворачиваются, прочитай Евангелие от Матфея, 5 главу, первое послание к Коринфянам, 13 главу. Когда грусть одолевает тебя, поразмышляй над Псалмом 45, а также над 28 главой Евангелия от Матфея. Когда приходит искушение, читай Псалмы 14, 18, 138, а также Евангелие от Матфея, 4 главу, послание Иакова, 1 главу. Когда обстоятельства вокруг тебя складываются мрачно, читай Псалом 33, а также 70 Псалом. Читай книгу пророка Исаии, главу номер 40. Когда ты страдаешь от бессонницы, читай Псалмы 4, 55, 129. Когда у тебя были споры и ссоры с кем-нибудь, читай Евангелие от Матфея, 18 главу, послание к Ефесянам, 4 главу, послание Иакова, 4 главу. Когда ты устал, Читай Псалом 94, с 1 по 7 стих, а также Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Когда тревоги и заботы угнетают тебя, поразмышляй над Псалмом 45, а также над 6 главой Евангелия от Матфея. Когда ты хотел бы получить прощение, читай Евангелие от Матфея, 23 главу, Евангелие от Луки, 15 главу, послание к Филимону. Когда ты болен или страдаешь, читай Псалмы 6, 38, 40, 66, а также 26 главу пророка Исаии. Когда твоя вера слаба, читай Псалмы 125, 145, а также послание к Евреям, 11 главу. Когда тебе кажется, что Бог очень далеко от тебя, читай Псалмы 24, 124, 137, Евангелие от Луки, 10 главу. Когда ты чувствуешь себя одиноким и покинутым, прочитай Псалом 26, 90 стих, Евангелие от Луки, 8 главу, первое послание Петра, 4 главу. Когда ты боишься смерти, прочитай Евангелие от Иоанна, 11 главу, 17-20 стихи. Второе послание к Коринфянам, 5 главу, первое послание Иоанна, 3 главу, а также 14 главу Откровений. Когда ты согрешил, читай Псалом 50, пророка Исаию, 53 главу, Евангелие от Иоанна, 3 главу, первое послание Иоанна, 1 главу. Когда ты покидаешь родной дом, прочитай Псалом 118, а также Притчи, 3, 4 стих. Когда ты становишься вялым и ко всему равнодушным, поразмышляй над Евангелием от Матфея, над 25 главой, а также над 3 главой Откровений. Когда ты хочешь научиться молиться, открой и прочитай 3 книгу Царств, 8 глава, с 12 по 61 стих, а также Евангелие от Луки, 11 глава, 18 стих. Когда ты ищешь молитвенного настроения, читай Псалом 23, книгу пророка Исаии, 1 глава, с 10 по 20 стих, а также Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 45 стих. Если трудности вызывают тебя на борьбу, читай послание к Ефесянам, 6 главу, послание к Филиппийцам, 4 главу. Если ты переживаешь кризис, прочитай книгу Иова, 28 главу, с 12 по 28 стих, а также книгу Притч, 8 главу, книгу пророка Исаии, 55 главу. Если ты ревнуешь, размышляй над 48-м псалмом, а также прочитай послание Иакова, 3 главу. Если ты нетерпелив, читай Псалом 39, стих 89. Послание к Евреям, 12 главу. Если тебя обокрали, прочитай первое послание к Коринфянам, 15 главу. Если ты раздосадован, прочитай 4 книгу Царств, 5 главу, книгу Иова, 38 главу, Псалом 102, 103, послание к Ефесянам, 3 главу. Если ты питаешь злость, Открой Евангелие от Луки, 6 главу. Второе послание к Коринфянам, 4 главу. Послание к Ефесянам, 4 главу. Если ты потерпел серьезные потери, прочитай послание к Колоссянам, 1 главу, а также первое послание Петра, 1 главу. Если ты проявил непослушание, открой и прочитай книгу пророка Исаии, 6 главу, Евангелие от Марка, 12 главу, Евангелие от Луки, 5 главу.